Глава пятая. Станция оказалась немного просторнее, чем Царицына, ведь ее значительно расширили маги Земли. Со строителями и стройматериалами у них проблем не было, потому как все оказалось ухоженным и сделанным со вкусом. Однако все равно узковато, пространство все же экономилось. «С ранеными поможем, но отрастить руку или ногу на месте нам не под силу», — ответил босс. «Вы так говорите, как будто в другом месте это кто-то может сделать», — хохотнул мужчина, но, увидев серьезный взгляд Сергея, замолк. «Неужели...» «Мастерская с реанимационными столами создает госпиталь с более мощными медицинскими установками», — пояснил босс. «Я знаю, но они же стоят просто космос!» — воскликнул он. Сергей же лишь улыбнулся и пожал плечами. Вскоре они оказались в кабинете начальника станции, довольно небольшом, но уютном, и поговорили о делах. В районе Печатники находилось два молодых домовика. Против обоих готовятся операции четырех станций – Печатники, Волжская, Текстильщики и Кузьминки. Но согласование операций занимает слишком много времени из-за того, что они в разных ветках метро. А домовики находятся как раз посередине между ними и мешают всем без исключения. «Тогда мы сперва их уничтожим и лишь потом отдохнем. Я оставлю у вас своих врачей, после чего мне нужно где-то разместить 40 человек. Их надо накормить, отмыть и дать кровать. От вас нужен проводник, что покажет, где домовики, и подтвердит их уничтожение». Зевнув, сказал босс и встал из-за стола. Он, конечно, планировал зачистить Москву без отдыха, но город оказался в слишком запущенном состоянии и понадобится куда больше времени, чем планировалось. В скором времени отряд выдвинулся в путь. С ними было два человека от станции. Первый был проводником, второй начальником безопасности станции, что по просьбе своего начальника должен был оценить боевую мощь людей Сергея. Но не удалось. Домовиков уничтожили простым метеоритом. Шумно, громко, но эффективно. Далее перестреляли всю живность, что пришла на шум, и собрали награды. Много времени зачистка не заняла, потому вскоре отряд вернулся на станцию Печатники. «Как же хорошо в кроватке!» Простонал босс, едва уместившись на одноместной маленькой кровати в небольшой комнатушке 2 на 2 метра. Рядом стояла броня Кара, потому свободного пространства в комнате совсем не было. Но это не важно, ведь его хорошо накормили, позволили погреться в горячей водичке и даже личную комнату выделили. Других же разместили в каких-то бараках. Впрочем, там тоже были кровати, но многоярусные. «Ты уверен?» Поинтересовался Джо, лучший маг ветроубежища. «Конечно, я сразу поинтересовался у местных», – похабно улыбнувшись, ответил молодой маг. «После того, как я едва не умер, мне это нужно, как воздух», – добавил парень, идущий рядом с магами. Но в отличие от худощавых магов, он имел внушительные мышцы и рельефное тело. «Понимаю, Гай говорил, вас там едва не переживали», – подметил Джо. «Ребят, мы пришли!» – обрадовался пироманьяк. Он обернулся и посмотрел на парней. «Монеты у всех есть, да? Отлично, тогда у нас лишь час, потом идет следующая группа». Парни кивнули. Даниэль открыл дверь и, войдя внутрь, попал в довольно необычное, но светлое помещение. Низкие потолки, всего 2 метра, и множество дверей, причем крепких, металлических. В углу стоял диван и рабочий стол, за которым расположилась женщина в возрасте. «Я вас здесь раньше не видела. Гости станции?» – поинтересовалась женщина, вставая из-за стола. «Да, нам бы девочек!» – кивнул молодой маг и вытащил из кармана монетки выживших. Глаза женщины тут же загорелись, ведь монетки были номиналом 100 единиц каждая. «Сейчас всех разбужу!» С трудом сдерживая эмоции, ответила женщина. Девушки уже спали, потому как ночь, но заведение у них круглосуточное. Вскоре в помещении стало тесно. Со второго этажа спустились 1,5 десятка девушек от 18 до 30. Кто-то был в сексуальных ночнушках, кто-то в обычной одежде, но в основном все были в белье. Все они имеют как минимум третий уровень характеристики, вложенной в выносливость», – заговорила женщина, демонстрируя товар. Девочки действительно были красавицами, как на подбор, но все худенькие из-за недоедания. Следов отравления туманом не было, на что женщина сразу же попросила обратить внимание, мол, товар первого класса. «Тогда я хочу эту и...» Молодой маг, вытирая слюни, принялся набирать себе красавиц, но его остановили. «Простите, молодой человек, но вы можете выбрать лишь одну за раз. У нас попросту нет свободного пространства», — вздыхая от жадности, произнесла женщина. «Тогда...» Парень стал тщательно выбирать и вдруг застыл, как вкопанный. Перед ним была среднего роста блондиночка с волосами до плеч, и она очаровательно улыбалась. Фигурка у нее была все, как любит Даниэль. Небольшая грудь, узкая талия и сочная попка. «Ее!» — улыбаясь, как дурак, произнес парень. 50 монет!» — сходу заявила женщина, и, к ее удивлению, парень просто взял и заплатил. Она с дуру в 10 раз цену подняла, а парень даже не раздумывал. «Пройдемте», — взяв парня за руку, сказала блондинка, продолжая очаровательно улыбаться, и потянула Даниэля в одну из железных дверей. Только вот вместо кровати там была какая-то полочка и ремешки. «У нас нет пространства для кровати, потому мы придумали вот это», — раздался голос, и парень вновь обомлел. Девушка уже разделась, и ее прелести попросту поразили парня. Ему казалось, что он видит самую красивую девушку в своей жизни, а через мгновение она оказалась подвешенной перед парнем. Девушка медленно и эротично раздвинула ножки перед Даниэлем, и тому совсем голову снесло. Тем временем в кабинете начальника станции происходил серьезный разговор. «Так вы говорите, что они просто создали огромный огненный шар, который упал с небес и все уничтожил?» Потирая голову, что страдала от мигрени, спросил Игнат, начальник станции. «А потом с легкостью перестреляли всех мутантов, что пришли на взрыв», — с кривой улыбкой на лице добавил начальник безопасности станции. «И ясно. Значит, их огневая мощь не подлежит сомнению?» «Я бы сказал, что они могут играючи захватить все метро, не понеся никаких потерь». Взяв бутылку со стола, начальник безопасности мигом выпил пол-литра, не меньше. Его психика этим днем серьезно пострадала. «Ясно. Вы оба свободны. Мне нужно подумать». Убежище. Комната сокровищ. Ночь. В офис открывальщиц наград неторопливо влетела М. Девушка парила над землей в метре над полом. На ней была закрытая ночнушка, под которым белье, довольно скромное. Из-за лунатизма Н некоторое время назад пристыдили. «Неряхи», — пробормотала девушка, чей левый глаз ненадолго приоткрылся. Через мгновение вещи, предметы и прочее поднялись в воздух и начали расставляться по местам. Вскоре все было прибрано, и девушка направилась в свой кабинет. Дверь перед ней открылась, и Энн влетела внутрь, а через некоторое время аккуратно опустилась на рабочее кресло. В ее руки полетели награды, но вдруг все замерло. Все, что не было прибито к полу, резко поднялось в воздух и закружилось. Энн же сразу покрылась аурой первого уровня и лишь хихикала. Иногда предметы и вещи сталкивались с девушкой, но ее защищала аура и больно не было. «Работать», — тихо произнесла девушка, парящая в воздухе, окруженная мебелью и наградами. «Поздно». Полет ускорился. Энн начало крутить и вертеть. В итоге ее перевернуло вверх ногами, из-за чего ночнушка спустилась вниз, оголяя белье. Однако девушка даже ногами не дергала. Она просто хихикала, и чем громче она смеялась, тем яростнее и быстрее кружились вещи. «Не сможешь работать». «Так и есть», — сказала девушка. «Только работать», — произнесла Энн, что, казалось, говорила сама с собой. Буйство предметов вскоре прекратилось, и все вернулось на свои места. Сама девушка вновь опустилась на кресло и продолжила открывать подлетающие ей в руки награды. В это время клавиши клавиатуры сами нажимались. В базу данных вносилась информация о полученных предметах. На специальном листе записывались названия книг, навыков и прочее. Утро Сергея началось не с завтрака или кофе, а с Даниэля, что вопил, мол, он влюбился и молил взять девушку с собой, за что получил по шее. Пришлось объяснять глупому магу, через что они прошли прошлым днем и что может случиться, возьми они с собой девушку. Скорее всего, она не выживет. Даниэль хоть и был балбесом, но идиотом не был, потому слова босса быстро дошли до парня. Он попросту выкупил девушку, которую, оказалось, звали Ириной, дал ей денег и пригрозил местным, что кто тронет или ограбит ее, будет превращен в прах. Для пущего эффекта молодой маг потребовал от начальника станции обеспечения безопасности Иры. Впрочем, Сергей был не против помочь влюбленному балбесу. После разговора с начальником станции отряд убежища отправился на станцию Кожуховская. Пока Сергей спал, Игнат навестил соседей и переговорил с ними. У той станции была интересующая мужчину информация. Однако путь оказался весьма сложным. В области Южного порта скопилось огромное количество мутантов. Пришлось сбросить на них несколько метеоритов, но даже после этого зачистка территории заняла более часа. Всех, конечно, не убивали, лишь тех, кто мешал проехать. У начальника станции Кожуховская действительно нашлась информация, но поделятся они ею лишь если силы убежища помогут захватить станцию Дубровка, мол, там жуткие бандиты завелись и мешают жить честному народу. Послав человека на три веселые буквы, Сергей посетил эту самую Дубровку, что оказалось обычной станцией. Они уже некоторое время конфликтуют с Кожуховской, а все из-за подземного источника пресной воды, который, как подметил начальник Дубровской, находился на их территории. Начальник станции направил отряд в центр города. Там большие лагеря, и они больше знают. Но сперва босс посетил станцию Автозаводская, что на зеленой ветке. Благодаря демонстрации боевой мощи, а именно уничтожению перед крепостью, защищающей вход на станцию, более 1000 мутантов, начальник станции при общении с Сергеем был очень вежливым и податливым, но полезной информации, к сожалению, не имел. Дав ему немного монеток, Сергей попросил отправить людей в Царицыно. Они должны были собрать информацию. Если же они нашли что-то, то чтобы приехали на станцию Павелецкая. На той станции расположился большой и сильный лагерь. По словам начальника Дубровской, там правит адекватный и разумный человек. Потому станция процветает, а ее армия сильна и контролирует большой район верхнего города. «Даниэль, говорят, ты у нас влюбился?» Раздался смешок по внутренней связи. После очередного сражения отряд ехал к станции. Они напоролись на Леночку, и был тяжелый бой. С ней была небольшая орда мутировавших животных. Эти твари не хотели просто так умирать и доставили бойцам немало неприятностей. Они нападали из тумана и сразу убегали, если, конечно же, оставались живы после атаки. «Мира такая чудесная, невероятно красивая, добрая, ласковая и страстная», — ответил маг, чьи мысли были только о девушке. «Но она же шлюха», — вдруг сказал один из бойцов. На канале связи повисла тишина. «Если бы ты умер, твоя жена тоже стала бы шлюхой, чтобы прокормить дочь», — зло ответил другой боец. «Ты оху... Раздалась ругань. «Ха, а что, ты считаешь, что твоя нежная и красивая Эмили смогла бы охотиться на зомби?» Вдруг заговорил Камиль. «Напомнить, в каком состоянии были ты и твоя семья, когда босс подобрал вас в Лувре?» «Я помню, но мы бы лучше умерли, чем опустились до такого», — возразил мужчина. «Да? Хорошо так говорить, когда уже позабыл весь тот ужас и гарантированно не вернешься к той жизни», — ответил Камиль. «Мы она смогла выжить и сохранить такую добрую, чудесную улыбку. А лишь за одно это я безмерно уважаю ее. А теперь закроем тему», — заговорил Даниэль, и все замолкли. Вскоре машины добрались до немалых размеров крепости. Она охватила несколько жилых дворов и перекрыла улицу. Колонну довольно быстро обнаружили, и со стен на нее направили прожекторы-антитуманники. Впрочем, концентрация тумана в этой части города была весьма низка, видимость около 100 метров. Ворота перед колонной, конечно же, не открыли, но делегацию отправили. 5 человек на 4-м уровне и оружие такого же уровня. Шли не спеша, дабы незваные гости смогли вдоволь налюбоваться их снаряжением. Только вот когда из панцирей показался Сергей с бандой, настроение у делегации как-то резко испортилось. «Кто вы и какое дело у вас к нам?» — спросил глава делегации. Шлемы не снимали, все же вокруг туман, пусть и не очень концентрированный. «Езжу по городу, уничтожаю домовики», — с усмешкой в голосе ответил Сергей. «Вот подумал, может, знают у вас что-нибудь». «Дымовики? Таким малым отрядом ты меня за идиота держишь?» «Можешь не верить, мне как-то по барабану. Просто передай своему главному, что прибыли люди извне. Если ему будет неинтересно, мы поедем дальше». Также с усмешкой в голосе ответил босс. Давно с ним так не разговаривали. «Извне? Ха, да ты точно псих! Только идиот поверит в такой бред!» «О, значит, ты не передашь». Поинтересовался босс и посмотрел на небольшой парк, что находился недалеко. «Там же никого из ваших нет?» «Зачем мне беспокоить брата бредом сумасшедшего?» Ухмыльнулся парень и проследил за рукой незнакомца. «Нет, в этом парке растут мутирующие растения. Мы их не трогаем, потому что они жрут мутантов». «Понятно. Тогда свободен. У вас есть полчаса, чтобы со мной связался кто-то более адекватный, иначе мы уедем и больше не станем вести дела с вашей станцией». Отмахнулся Сергей и принялся по внутренней связи передавать указания. Делегация, конечно, возмущалась, но их уже никто не слушал, потому те ушли, но были злы. Однако вскоре небо над крепостью осветилось. А еще через пару мгновений на парк упал небольшой метеорит. Его сделали поменьше, чтобы он ненароком не сдул крепость станции. Но взрыв было видно издалека, да и слышно. Вторая делегация не заставила себя ждать, но на этот раз там было 200 человек. 20 на 4-м уровне, остальные на 3-м разных поколений. «Кто вы и зачем это представление?» – заявил главный из делегации. «Вы имеете право говорить от имени станции?» Выйдя вперед, спросил Сергей. «Да, я Владислав Григорьевич, первый помощник начальника станции. Он уполномочил меня вести эти переговоры», — заявил мужчина. «Тогда вы должны знать, кто я и зачем прибыл». «Простите, но я не телепат», — возмутился мужчина. «А мне как-то лень повторять». Ухмыльнулся босс. Но в это время глава делегации получал отчет и едва сдерживался, чтобы не вернуться в крепость и не набить морду одному идиоту. «Прошу прощения за Эдика. Он у нас дурачок». Мужчина тяжело вздохнул. «Его поставили на эту должность, потому как никто не думал, что к нам кто-то действительно приедет». «Ясно». Коротко ответил босс и окинул взглядом собравшуюся армию. «Стоят дисциплинированно, ровно, оружие не поднимают. Его же бойцы. Кто-то болтал, половина вообще смотрели на догорающий парк. Парочка людей осматривали один из панцирей, после чего начали выковыривать из-под колес раздавленных мутантов». «Сергей Витальевич, мой отряд прибыл в Москву для ликвидации источника тумана. На данный момент мы уничтожили 4 дымовика за 1.5 дня, потому объезжаем лагеря выживших, дабы получить информацию о местоположении других грибных колоний». «Погодите, прибыл в Москву? Так вы пришли из остального мира?» – опешил мужчина из делегации. «Ха, по нам не видно», – ухмыльнулся босс. «Ладно, оставим мое скверное настроение в сторонке. Давайте займемся делами. Времени у нас мало, потому я бы хотел побыстрее решить проблему с туманом и вернуться к более важным проблемам». «Даже важнее спасение столицы Родины?» – удивился мужчина. «Спасение мира», – ухмыльнулся босс.